Глава 19. Чтобы отпраздновать наше с Рёном единение, или же используя его как повод, все отправились не в ресторан или домой, а на озеро с розовой водой. Слышала, на земле где-то тоже есть такие. Но вот увидеть собственными глазами искристые пузырьки с белой пеной и кристально чистой розовой водой. Нечто непередаваемое, словно и не вода вовсе, а шампанское. Мы купались, смеялись и брызгались, а на берегу устроили потрясающий пикник. Жаль только, на этот раз Ринель не захватила своих волшебных, опьяняющих десертов. Впрочем, даже в такой день терять голову мне не стоило. С ребятами со странника было легко и весело. Я рада была увидеть их и чудесно проводила время, пока в один момент вдруг не осознала, что времени у меня почти не осталось. И я не хочу тратить его на совместные развлечения. Хочу быть только с Рионом. И он понял, снова мгновенно почувствовав изменение моего настроения. Изящно и стремительно распрощавшись со всеми, он подхватил меня на руки и усадил в ским. Я думала, мы полетим к Камерине или Ринель, но Рион направил ским по незнакомому мне маршруту. «Если не понравится, мы потом его поменяем», — сказал он, снижаясь над домом. — В каком смысле? — Этот дом тебе, нам, — улыбнулся Рион. — Правда? Когда же ты успел? — Хотел сделать тебе приятное, и теперь нам точно нужен отдельный дом. Твой зверинец перевезем завтра, сам я не рискнул. И вот твой телефон. — Спасибо, Рион, я даже не знаю, что сказать. Эмоции в самом деле переполняли, и, к счастью, помимо острого сожаления и чувства вины, среди них были искренняя радость и благодарность, любовь и нежность к этому мужчине, такому непримиримому и в то же время заботливому. Порывисто обняв Риона, я побежала осматривать дом. Светло-бежевый, уютный и вместе с тем праздничный, небольшой и немаленький, идеальный. Просторная светлая столовая, большая кухня, в которой действительно можно готовить. В меру высокие потолки, холл, лестница, самая обычная, деревянная. Комнаты, комнаты, а вот это, наверное, детская. Я замерла, разглядывая стены в мелкий розовый цветочек и пушистые облака под самым потолком, как настоящие. Ты можешь переделать абсолютно все, и внутри, и снаружи, — сказал Рион, оказавшись совсем рядом. — А если захочешь, мы найдем другой дом и... — Не нужно, — оборвала его. — Мне все очень нравится. В этом доме и правда хотелось жить. Когда-нибудь. Запретив себе думать и сожалеть, я прогуливалась по этажам и комнатам, а Рион неотступной тенью следовал за мной. Бесшумно и опасно. Он больше ничего не говорил, но я спиной ощущала исходившее от него напряжение. Не тревожное, а возбуждающее. Я знала, что для полного завершения связи мы должны провести эту ночь вместе, отринуть последние преграды, обнажив тела и души. Знала и хотела этого. Еще полчаса назад определенно хотела. А теперь банально волновалась, и справиться с этим волнением становилось все сложнее. «Айни», — шепнул Рион и положил руку мне на плечо, останавливая. «Можешь называть меня так. Кажется, теперь это уже не имеет значения», — сглотнув, сказала я, но так и не рискнула повернуться. Рион тихо хмыкнул и провел пальцами по спине вдоль позвоночника, вызвав волну мурашек. От простого, казалось бы, прикосновения сбилось дыхание и начали подгибаться колени. Я оперлась рукой о стену, но Рион захватил ее в плен и нежно, но решительно развернул меня к себе. «Ты меня боишься, Айни?» — спросил он, погладив меня по лицу и спустившись рукой к шее. «Нет», — выдохнула я, теряя разум уже от одного того, что его пальцы добрались до плеча и потихоньку стягивают с него платье. «Рион, а здесь? Которая из спален наша?» Я выпалила это и, преодолевая смущение, подняла на него глаза. «Любая, Лайян», — счастливо улыбаясь, ответил муж и, недолго думая, подхватил меня на руки. Спальня нашлась. Подозреваю, та, что оказалась ближе. Однако выбирать и привередничать не хотелось. «Что там?» — Когда губы Риона коснулись моих, я вообще уже плохо осознавала, где нахожусь. Да и важны ли такие мелочи? Я люблю тебя, моя Карина Айни. Я принадлежу тебе, Лайян. Только тебе, сейчас и навсегда. А я тебе, прошептала в ответ и унеслась ощущениями туда, где существовали только мы вдвоем. Земля, Октания или неизведанный уголок Вселенной, стало неважно, где быть, если он рядом, внутри. Неотъемлемая часть меня самой. Я ощущала, как нечто мощное и неудержимое вырывается из солнечного сплетения и сердца и устремляется к нему, окутывает собой, сливается с ним воедино. Так вслед за близостью тел спаивались наши души. Как когда-то, наверное, именно сейчас я до конца приняла не только его, но и саму себя. Не просто землянку Карину, а бессмертную космическую сущность, коими мы все и являемся, наконец обретшую свою половинку. Невероятно, ошеломительно и безумно приятно. Рион был нежным и бережным, неторопливым. Он сводил с ума этой неторопливостью. От прикосновения его пальцев и губ я изнывала и выгибалась, плавилась и со всей страстностью отвечала. А еще, кажется, чуть постановала. Меня охватила эйфория от осознания того, что нам больше ничто не в силах помешать. Рион наконец-то мой, только мой, безраздельно и навсегда. «Ты опять мурчишь», — хрипло заметил муж, но, не дав возмутиться, накрыл мои губы новым поцелуем, еще более жарким, сметающим последние крохи рассудительности и стеснения. «Я твоя», — прошептала, всем своим естеством принимая его в себя. И уже больше не говорила. С этой задачей теперь без труда справлялись наши тела, испаянные в одно целое души. «Лучик, проснись!» Услышала я словно наяву голос Тана и проснулась. Я не смогла, забылась в объятиях Риона сладким, безмятежным сном. И если бы не Тан или собственное услужливое подсознание, точных сроков капитан Фартаков мне не называл. Но третий отведенный день подходил к концу. Или уже подошел. Я совсем сбилась со счета, закружилась в водовороте приготовлений, а затем расслабилась, потерялась в неге с любимым. Рион спал так же безмятежно, как только что я сама. И выглядел таким счастливым и довольным, что я не сдержала улыбки. Меня неудержимо тянуло дотронуться до словно бы чуть светящегося в темноте голубого лица. Провести по гладкой коже, прижаться. Я тряхнула головой и нахмурилась. Еще с полминуты потребовалось, чтобы четко вспомнить, зачем я это делаю. Лица родных, всплывшие перед внутренним взором, быстро придали решимости и ускорения. Я осторожно, боясь разбудить Риона, отодвинула его руку, лежащую на моем бедре, и вылезла из постели, чтобы почти сразу столкнуться с непредвиденной проблемой. Мне нечего было надеть. Нечего, кроме свадебного платья. Что ж, если придется, я полечу в космос и в нем. Насколько могла бесшумно, я выскользнула из дома, шагнула в предрассветную темноту и вздрогнула от раздавшегося из кустов клекота. Мгновением позже на меня налетел крылатик и, забив крыльями, повис на плечах. «Как ты здесь оказался?» шепнула я, пытаясь утихомирить зверя. В ответ Феликс еще сильнее забил крыльями и возмущенно что-то заворковал. «Давно не приходила к тебе, да?» Фабри согласно и вместе с тем возмущенно заголосил. «Перестань, пожалуйста!» — взмолилась я, с опаской поглядывая на дом. «Мне нужно уйти незаметно. Тебе придется подождать меня здесь». Ох, зря я это сказала. Крылатик понимал меня куда лучше, чем я его. Он закурлыкал настолько заливисто, что заложило уши. «Пожалуйста, пожалуйста!» — зажмурилась я. «Я тебя не понимаю!» Меня затопило отчаяние, а потом вдруг в неожиданно повисшей тишине я услышала не мысль даже, отголосок. «Мама!» «Что? Мама?» Я посмотрела на крылатика и в его глазах увидела отражение собственного отчаяния. Отчаяние и горькой, непередаваемой тоски. «Но ты ведь сам...» «Ты, мама, На этот раз четко и предельно понятно. «Малыш, я услышала его мысли. У меня наконец-то получилось. Мне очень нужно улететь, понимаешь? Одному так тоскливо. Я заболею и умру», — раздалось в голове. «Ничего себе!» — выдохнула я. Ощущение весьма необычное. «Послушай, я не оставлю тебя одного, нет, но и взять с собой не могу. Давай так, я отвезу тебя к Маризе. Она славная, добрая девочка и будет тебе очень рада. Ты подождешь меня у нее, хорошо? А я вернусь. Ты веришь мне?» Фабри раздумывал какое-то время, внимательно глядя мне в глаза, а потом слез и засеменил к Скиму. Облегченно выдохнув, я еще раз посмотрела на дом, наш с Рионом дом, и побежала вперед. Времени оставалось совсем мало, а мне действительно нужно было залететь к Гаруну. «Все должно получиться, должно», — бормотала я себе под нос, задавая маршрут. Подлетая к дому Маризы, издалека заметила мечущегося по взлетно-посадочной площадке Гаруна. Стоило только Скиму приземлиться, паренек подскочил к нему, судя по всему, намереваясь залезть внутрь. «Погоди, а кошка?» «Милостивая села, еще и кошка!» — простонал он. «Гарун, я же лечу на землю, конечно, мне нужна Йети. И вот еще», — показала я на Фабри. «Его тоже на землю?» — выпучил глаза Гарун. «Его Маризе», — вздохнула я. «Ладно, быстрее», — скомандовал он и стремительно потянул меня к дому. Заспанная девчушка не сразу поняла, чего я хочу от нее, а когда поняла, из ее изумрудных глаз потекли слезы. «Прости меня, я не подумала, что ты так привяжешься к ней, но Йети — кошка другой девочки, Ариши, и она очень по ней скучает. На твоей планете ведь много кошек», — шмыгнув носом, заметила Мариза. «А у нас? Я останусь совсем одна». «Нет, Мариза, я как раз собиралась спросить тебя, сможешь ли приютить моего Фабри на время?» «Фабри нельзя в дом, но он сам не захочет, спроси его, да?» Я с удивлением посмотрела на Феликса, но тот проигнорировал вопрос в моем взгляде. «Ладно, но, конечно, я присмотрю за ним», — утерев слезы, заявила девчушка, чмокнула Йети в нос и с гордым, невозмутимым видом ушла на кухню собирать Йети корм в дорогу. Я сходила к себе и переоделась. Гарун тем временем принес большой контейнер с дырочками, который служил Йети переноской, и я запустила ее в него. «Пора». Америну будить мы не стали. Лишние переживания. К тому же я так волновалась, что Рион и без Скима найдет способ нагнать меня. Нужно было спешить и задвинуть все сожаления в дальний уголок сердца, чтобы вернуться к ним как-нибудь потом, после того, как я сделаю главное. «Итром ждет в порту. Должен ждать», — сказал Гарун, когда мы взлетели. «Не пугай меня». «Сейчас», — откликнулся он и ушел в себя. «Да, он уже на месте». «А челнок?» «Все в порядке. Взлетим незамедлительно». Я глубоко, размеренно дышала, но дрожь все равно то и дело пробивалась и выдавала меня с головой. Когда под нами показались светящиеся круги взлетно-посадочной зоны, я вытянулась и, затаив дыхание, следила за приземлением. Итром ждал нас у подсвеченной голубым прозрачной будки у одного из колец. «А корабль? Что-то не так?» Тут же заволновалась я. «Светлого дня, Карина», — поздоровался навигатор. «Челнок в ангаре. Пилотировать будет Гарун, поэтому и вывести его должен он». «А, да, хорошо», — пробормотала я и пытливо уставилась на Гаруна. «Мы быстро», — ответил паренек, и они с Итромом направились к его Скиму. «Долететь быстрее, чем дойти». «Ты идешь?» — окликнул меня Гарун. «Конечно», — опомнилась я и, прихватив заметно потяжелевшую с прошлого раза переноску, бросилась их нагонять. «Надо успокоиться, просто успокоиться». В ангар нас пустили. Взяв у меня переноску, Итром поднялся на челнок. Я пошла вслед за ним, а вот Гарун задержался внизу, набирая что-то на выехавшей из пола панели. Видимо, коды взлета или что-то такое. Я прошла в рубку и потянулась к переноске, чтобы проверить, как там Йети, но остановилась, заметив, как напрягся Итром. «Что?» Начала я, но он жестом прервал меня. Прислушалась и ужаснулась, распознав голос Карнаха. Ему-то что здесь понадобилось? Черт! Карнах что-то спросил, и Гарун невозмутимо, как мне показалось, ответил. Это учебный вылет, просто практика. Я вынужден сообщить в центр, и Рион знает о вашей практике? Кто там еще? Никто, то есть Итром. Я же только стажер. Вам придется отложить вашу тренировку, пока я все не выясню. Покиньте челнок. Но немедленно. Итром бросил на меня мимолетный взгляд и пошел вниз. Я слышала, как стучали подошвы по железному мостику и боялась дышать. Догадается Карнах, что в челноке кто-то остался. И что мне теперь делать? Голоса стихли. Наполовину запущенные панели управления бесшумно мерцали голубым. «Что делать?» — спросила я себя в очередной раз и вдруг услышала. «Он не отпустит». Итром он связался по забытому уже актонийскому телефону миниатюрной клипсе, давно закрепленной на верхнем завитке моего уха. «Не отпустит? Что это значит? Совсем не отпустит?» — запаниковала я, но навигатор уже отключился. Гарун ввел нужные коды для открытия ангара. Итром почти активировал взлет. А фартаки точно не будут ждать вечно. Я сумасшедшая, знаю. Запретив себе отчаиваться, буквально выключив все эмоции, я заняла кресло пилота и потянулась к панелям. Я должна попасть на землю. И отсутствие пилота меня не остановит. Только вот как запустить эту посудину? Я нажимала на знакомые по симулятору кнопки, но ничего не происходило. Челнок отказывался подчиниться неизвестному вторженцу. «Не хочешь, значит», — пробормотала я зло и сделала то, что, возможно, тут же разоблачило мое присутствие. Но сработало. Я ввела тот самый код капитана, что уже использовала на страннике. Код Айнарин, который никто не посчитал нужным стереть из общих баз данных. Впрочем, как знать, быть может, они ждали меня. Дождались. Челнок тряхнуло. Йети жалобно мяукнула, но мы сдвинулись с места. Вернее, мы оторвались от земли и довольно резко взмыли вверх. Потолок ангара разъехался в стороны, и челнок, продолжая набирать скорость, все так же вертикально несся вверх. Черт, черт, как там дальше? Изменить траекторию, ускориться, вывести на орбиту? Ух, да чего же страшно! Стараясь не думать и не представлять, какой махиной сейчас управляю, я отдавала команды бортовому компьютеру и следила за показаниями. Но внутри все равно все колотилось и дрожало. Челнок не малюсенький ским. Это в сущности полноценный космический корабль. Впрочем, я и сама необычная перепуганная землянка. Какая-то часть меня ликовала с того самого момента, как я села в кресло пилота. Та, другая я, истосковалась по полетам, истосковалась по звездам. Мы миновали атмосферу не так плавно, как хотелось бы, но ощущение обрушившегося на нас космоса перекрыло все. Невероятно. Только где же они? В экран, заменяющий иллюминатор, не было видно никакого корабля. Я принялась настраивать визоры, но панели замигали входящим сигналом сами. Нас просканировали, а затем, как полных нубов, втянули в звездолет. Впрочем, девчонка и кошка вряд ли могли претендовать на звание профи. Все дальнейшее произошло стремительно, чересчур стремительно. На негнущихся ногах, опираясь на все, что только возможно, я выползла из челнока, и на меня никто не обратил ровным счетом никакого внимания. Я встретила двоих глубокоших актонийцев и одного четырехрукого фартака с кожей песочного цвета и жутковатым вытянутым лицом с большими глазами без белков, длинными прорезями ноздрей и костными наростами. И ничего. Корабль сотрясла знакомая, едва ощутимая вибрация. Послышались отрывистые команды. «Мы что же, уходим в прыжок?» — воскликнула я и чуть ли не носом уткнулась в выросшего передо мной фартака, раза в полтора выше предыдущего. «Для промедления больше нет возможности. Рад, что ты все же успела». «Атром Ильян?» «И вы что же, не будете испытывать меня, выяснять, зачем мне понадобилось на Землю?» — удивилась я. «Мне довольно того, что я вижу. Ты преодолела немало трудностей и оставила свою пару на Актании. Стоит ли сомневаться в серьезности твоей необходимости?» При упоминании Риона сдавилось сердце. Я ведь даже не поцеловала его на прощание, боялась разбудить. А теперь? Вдруг ничего не выйдет? Или я не сумею найти путь назад? Я сглотнула и кивнула фартаку. «Все совсем плохо, да? Там, на земле». «Скоро узнаем», — ответил он, И в этот самый момент корабль, судя по всему, ушел в прыжок, а я потеряла сознание. Я очнулась бережно уложенная на полу. Пошатываясь, поднялась и попыталась понять, как долго тут провалялась. Понять не удалось, зато почти сразу ко мне вновь вышел капитан собственной персоной. «Врач осмотрел тебя, серьезных повреждений нет. Можешь выдвигаться». «Мы... что же, мы уже у Земли?» — не поверила я. «Да, у ближайшей к ней планете. Наши корабли вынудили дзайнитов рассредоточиться. Есть совсем немного времени, чтобы проскользнуть в их слепую зону». Говорил Фартак на октонийском, немного ломаном, но вполне понятном. Только вот соображала я после обморока с трудом. «Сейчас? Ты в состоянии управлять своим челноком? Мы прикроем твой спуск на планету, но не более того». «О, да, хорошо. А где моя...» До меня медленно доходило, что все это время несчастная животина провела запертой в переноске, но выпускать ее сейчас точно не было хорошей идеей. Благодаря всех богов за симулятор и некоторые собственные воспоминания, я вновь уселась в кресло пилота. Растерянность сменилась решимостью. Я не позволю себе спасовать в последний момент. Совсем скоро я смогу увидеть Вику и ребят. Каким чудом я не впилилась в борт звездолета Фартаков или хотя бы не поцарапала его, не знаю. Пилотирование на выходе оказалось довольно сложным и напряженным. Однако потом стало только хуже. Направленные мне в сопровождение челноки неслись с такой скоростью, что я едва воспринимала окружающую действительность. А потом Земля показалась во всей своей удивительной красоте. И я как-то моментально расслабилась. Так или иначе, Земля — мой дом, и я не позволю кому бы то ни было навредить ей. По крайней мере, сделаю все возможное, чтобы предотвратить угрозу. Дзайнитов я не заметила, как, надеюсь, не заметили меня и они. Заблаговременно включив маскировочное экранирование, я стала спускаться к поверхности. Кому рассказать, ведь никто не поверит, что я сама в одиночку управляла космическим кораблем. Входить в атмосферу было еще страшнее, чем взлетать на Октании, но и это мне удалось. «Боги нам явно благоволят», — рассмеялась я, увидев Великую Китайскую стену. «Не так уж и далеко. Интересно, а позвонить я отсюда смогу?» «Рион так удачно отдал мне телефон, вроде даже заряженный». Я произнесла это и осеклась. Воспоминание о муже резануло сердце невыносимой тоской, такой неожиданно острой, что стало тяжело дышать. «Йети, как ты там, девочка?» — сипло спросила я, немного придя в себя. В ответ раздалось громкое жалобное мяу, и я облегченно выдохнула. Она живая, и это главное. «Потерпи, моя хорошая, мы уже летим домой».